Но, все же с Сидиусом нужно быть в 10 раз более осторожным. Круто! Воскликнула Утрила. Я и не поняла, что это была проверка. Казалось, он и правда убьет меня. Он и убил бы. Покосился я на девчонку. И тебя, и меня. Твилечка удивленно на меня посмотрела, а потом опустила взгляд на мою руку. Под прожженной перчаткой можно было заметить ожог. Мы ситхи. Наши уроки могут быть жестокими. Не похоже. Потому что я учу тебя не как ситха. Путь ситха – это путь власти. Учение ситхов воспитывает в своих последователях жажду соперничества и доминирования. Судьба ученика ситха – убить своего учителя. Так всегда было. Я бы не стала убивать вас, учитель. Если бы ты стала ситхом, то обязательно попыталась бы. Усмехнулся я. Поэтому ты и не будешь ситхом. А вот я, ситх. Вздохнув, касаюсь терминала управления. Моя сила проникает в механизмы корабля. Нет, никаких жучков и следящих систем. Сидиус знает, что я могу с этим справиться и просто не стал бы тратить время на подобную ерунду. Тем не менее, я все равно должен был проверить. После же, повернувшись к ученице, смотрю ей в глаза. Ты не будешь ситхом, Утрила. Ты станешь моей рукой. Касаюсь ее головы и слегка глажу лику девушки, отчего та аж вздрогнула, потянувшись ко мне. Я обучу тебя всему, но не для того, чтобы отпустить. Ты будешь следовать за мной, всегда, до самой смерти. У учитель, трепетно вздохнула девушка. О, превосходно, у нее в голове, очевидно, такие романтичные сопли, что мозги уже почти не работают. И эта сцена с Сидиусом представила меня перед девушкой в еще более лучшем свете, словно героя, что встал на ее защиту. Может, ее связь с орденом еще не утрачена, и она чувствует общность с джедаями. Но, в ее верности лично мне я могу быть уверенным, более или менее. Но, кое в чем мой наставник был прав, холодно произнес я, отстранившись. А, ты меня опозорила, Утрила. Твоя слабость, я слишком мягок с тобой, и моя доброта тебя убьет. Я сделаю тебя сильнее. Простите, учитель, опустила она голову. Я же провел рукой по терминалу. Раздался писк навигационных систем и бортовой компьютер получил новый курс. Спи, скоро тебе понадобятся силы. Вздохнул я. Должен признать, новый корабль впечатлял. К намеченной цели мы добрались быстрее, чем я ожидал. Бортовой компьютер рассчитал оптимальный путь и со всей эффективностью использовал гипердвигатель нового поколения. И вот, створки люка открываются, после чего Утрила сразу же поежилась, обхватив себя руками. Че, что это же не Кали? Нет. Покачал я головой, ощущая покалывание мороза. Это Мальгита, ледяной мир. А зачем мы здесь, учитель? Тут я получил один из первых своих уроков. Я полагал, что тебе не обязательно проходить через это, но похоже, ты не станешь сильнее, если я сам не стану строже. Покачав головой, я спрыгиваю с трапа на ледяную равнину. Немного поколебавшись, девушка прыгнула за мной. Здесь же, внизу, какое-то время я просто осматривался, вдыхая ледяной воздух этого мира. Планета Мальгита полностью остыла, на ней наступил ледниковый период. Но, даже так, моуны не оставили ее. Они поострили здесь несколько городов с целью добычи ценных ископаемых. Недра этого мира полны богатств. Мальгита по праву считается бриллиантом моунов. Именно здесь когда-то постигал тьму Шиф Палпатин под надзором своего учителя, Дарта Плыгаса. И здесь же получил свои первые уроки мальчик Забрак по имени Мол. Да, кстати, когда я стал лордом ситхом, то не брал нового имени, как это принято. Но это не потому, что я не уважаю традиции ситхов, вовсе нет. Все совсем не так, просто, новое имя. Сидиус, Плыгас, Тиранус, Вейдер, Крайт и сотни других имен темных лордов. Принятие нового имени подразумевает перерождение адепта в силе как ситха, его погружение во тьму. Но, мне это было не нужно, ведь Мол уже был рожден во мраке. Как же тут холодно, дрожала Утрила. Видишь вон ту скалу, а, большая, встретимся наверху. Что, ошарашенно оглянувшись, девочка увидела, как я мощным прыжком вернулся на трап и скрылся в корабле, который сразу же начал подниматься вверх. Учитель, конечно же, я не оставил ее, просто наблюдал со стороны, как девочка преодолевает стихию. Оставив корабль на вершине, я сам вышел наружу и устроился рядом. Некое чувство гордости не позволяло мне наслаждаться комфортом кают-компании Кинжала. Такое имя я дал кораблю, не только потому, что внешне он похож на широкий короткий клинок, но и из-за его сути. Это ведь не боевой корабль, а диверсионный. Ну и, в конце концов, иного имени у него просто не может быть. И, кстати, Про комфорт я вовсе не преувеличивал. Внутреннее убранство жилой части звездолета нельзя назвать роскошным, но там довольно удобно все устроено. Не очень большая кают-компания, совмещенная с кухней, а также 6 небольших комнат. По идее они предназначены для пассажиров, но 4 из них были объединены в одно помещение, ставшее мастерской, где я мог бы работать с техникой, чинить свою тканную броню, при необходимости, играться с дроидами, по настроению, ну, или устроить там пыточную камеру. А еще там находится операционный стол и медицинский дроид, довольно полезные вещи. Тем временем, пока я терпел холод на вершине скалы, Утрила уже прошла ледяную равнину и начала подъем. «Я уже устал тебя ждать», встречаю ее недовольством спустя несколько часов. Тяжело дыша, окоченевшая девушка добралась до меня. В ней темными углями тлела злость. Нет, скорее раздражение и некоторая обида. «Учитель, я здесь». «Отлично. Теперь начнется твой урок». «Что? А это был?» «Твоя задача довольно проста». Она дернулась, но я был сильнее и, взмахом руки, поднял девушку в воздух. Моя сила окружила ее со всех сторон, подавила, не позволяя ей самой сосредоточиться и применить какую-либо технику. «Ты должна выжить, Утрила, и я буду даже столь добр, что дам тебе совет. Преврати свой страх в гнев и используй его». Направляю вторую руку в сторону ледяного озера и, сжав кулак, раскалываю лед в паре километров от нас, а после, запускаю свою ученицу в полет, словно из невидимой катапульты, и она падает прямо в ледяную воду, очень быстро оказавшись подо льдом. Когда я сам проходил это испытание, то еще не владел техниками силы, но я выжил. Хотя я забрак, нам свойственно выживать. Несколькими скачками я спустился со скалы, просто замедляя свое падение у уступов, пока не оказался на толще льда. Еще несколько минут я медленно шагал в сторону раскола, и, в этот момент из-под льда полыхнуло мраком. Девочка снова обратилась к своей тьме и окунулась в нее с головой, чтобы выжить. Но, прошло еще несколько минут и тьма начала угасать. Вздохнув, я снова расколол лед и силой вытащил ученицу из-под воды. «Ха, меня учитель не стал бы спасать», — невольно заметил я. «У учитель», — слабо прохрипела Твилечка. «Очень плохо», — покачал я головой. В итоге, мы задержались на Мальгита еще на несколько дней. Но, в конце концов, Утрила научилась главному — пробуждать в себе гнев и питаться им. Теперь она могла делать это не благодаря эмоциональному моменту, а усилием воли. «У Шишель», — хлюпала она носом. Глаза девчонки покраснели, а кожа приобрела светло-розовый оттенок. «Простуда, Апшхи, восстанавливайся. Завтра мы будем на Кали. К этому времени ты уже должна быть здорова. Ты меня поняла?» «Да, Учхиетель. И, Ранкор, тебя побери, сморкайся в платок, а не на меня. Простите». «Хорошо», — вздохнул я. «Ты освоил азы. Пусть тебе и потребовалось столько времени, очевидно, никакого таланта у тебя просто нет». Твилечка расстроенно опустила голову. «Но, ты была усердна, ворчала, жаловалась, но выполняла мои указания. И ты усвоила урок». Приблизившись, я погладил ее легку в знак поощрения. «Молодец, девочка». «Да, мастер». Тут же приободрилась она. Секунду мы смотрели в глаза друг другу, и... «Чхи, Утрила. Простите». Зажмурившись, она виновато опустила голову. Так или иначе наши дела на Мальгита были закончены и, скрывшись под покровом тьмы, кинжал унес нас из этой системы. Что касается простуды, то Утрила справилась с ней быстро. Проведя ночь в медитации, девушка поборола болезнь, и к началу следующих корабельных суток она была хоть и несколько уставшей, но полностью здоровой. «Идем. А где?» «Это производственный комплекс». Кинжал завис в воздухе над небольшим городком. Тут все еще была заметна оригинальная архитектура калишцев, грубые дома из каменных блоков, к которым теперь присоединялись различные сооружения из композитных материалов, что были построены Имри. Центром же всего этого комплекса был огромный завод. Используя системы наблюдения корабля, я просто наблюдал за жизнью этого города и показывал это своей ученице. «Че, что они делают?» – опешила девушка. «Куда они?» «Мы наблюдали, как несколько крупных антропоморфных инсектоидов ведут группу калишцев из завода. Просто смотри». И уже через секунду девчонка подскочила со своего места, уставившись в экран. «Мастер, что они это ведь? Я уже говорил, что имри плотоядны, мастер». Невольно улыбнувшись, я кивнул. «Хорошо, мы не джедаи, Утрила. Кодекс и сенат не ограничивает нас». Глядя на то, как жуки буквально разделывают калишцев на мясо, девушка поморщилась, отведя взгляд от экрана, и она уже взялась за свой световой меч. «Да, не используй силу слишком явно», — добавил я, — «и лучше возьми бластер». «Да, учитель, я сам вооружился двумя бластерными пистолетами». Сердце охватило двойственное чувство ностальгии. В памяти пробудились счастливые моменты. Тренировка с Мотока, которую я убил. Злость протекает по жилам вместе с кровью. И уже по-своему утрила распаляет в себе гнев. «Идем, девочка, мастер». Немного возмущенно буркнула она. Трап открывается, и мы вместе спрыгиваем прямо посреди города. В руках бывшей джедайки тут же ожила винтовка, посылая смертоносные заряды энергии в гигантских разумных жуков. Она ни на миг не сомневалась в том, что их нужно убить, быстро и безжалостно. Но на это ее состояние больше повлияло поведение самих Ямри. Тогда же и я сам разобрался с охраной, и началась бойня. Ямри хоть и не ждали конкретно нас, но к нападению были готовы. И довольно быстро мы с ученицей оказались в окружении инсектоидов. Один раз девчонка чуть не попала под удар богомоловой клешни. Я просто схватил ее за плащ и отдернул назад, одновременно с этим направив на обидчика бластер и прострелив его голову. Хотя, даже после такой раны жуки остаются живы. Их мозг распределен по всему телу, в голове же только его часть, связанная с сенсорными органами, глазами и усиками. Тем не менее, лишившись головы, эти жуки впадают в некое подобие комы, а после умирают от голода. Сражаться они уже не способны. Калишцы же не прятались и не сидели сложа руки. Еще даже не совсем понимая, что происходит, многие из них начали яростно бросаться на Ямри. Вон несколько рабов схватили жука за лапы, из-за чего один быстро лишился головы. Но в это же время третий раб запрыгнул на спину Ямри и просто сломал ему шею. То есть с такой силой заломил его голову, что хитин на горле треснул, и из него выдавилась лимфа с какими-то органами. Нет, это вовсе не природная воинственность калишцев. Боевая медитация. Охватив своим разумом весь город, я вселял ужас в умы Ямри и воодушевлял калишцев на восстание. Это не полноценное влияние на разум, скорее как ободряющий хлопок по плечу. Но куда сильнее это воодушевление действовало на Утрилу. Связь учителя и ученика. Такой связи никогда не было между Молом и Сидиусом. Но свою ученицу я со временем начал ощущать в силе гораздо лучше, словно между нами начала появляться невидимая нить, соединяющая наши чувства. Это больше собственно джедаем, хотя обычно для формирования такой связи требуется больше времени. Но, может, это была особенность Утрилы, как Твилечки, что позволило ей так легко привязаться ко мне, как к своему новому учителю. В любом случае, теперь эта связь позволяла мне эффективнее поддерживать девчонку с помощью техники боевой медитации. И уже вскоре резня перешла на территорию самого завода, где производили мясо. Увидев настоящие загоны, где Ямри держали калишцев, а также обеденные столы жуков, Утрила еще сильнее погрузилась в свой праведный гнев. Сейчас она точно не размышляла о том, правильно ли убивать кого-то. Девчонка просто кромсала жуков световым мечом. «Кали!» — воскликнул один из рабов, держа в руке бластер. Довольно неудобное оружие, разработанное под анатомию Ямри. Калишиц держал его с трудом, но это не помешало ему использовать оружие против жуков. Кали, Кали, имя их планеты стало боевым кличем. Закончилось же все тем, что все жуки в городе были убиты, хотя и большая часть рабов при этом пострадала. Но, полные ненависти и охваченные боевым духом выжившие калишцы собрались вместе. Они сожгли сооружения, построенные Ямри, собрали немного оружия жуков и пришли ко мне. «Кто вы, друзья? Если так мы можем сражаться вместе, нужно уходить отсюда». Калишиц взглянул в сторону джунглей, примыкающих к городу. Так, собственно, началась наша деятельность на Кали. Освободив эту группу рабов, мы с Утрилой вывели их в леса, а уже позже, через этих партизан мы смогли выйти к основным силам восстания, которым руководил Кимаин Джай Шилал, прозванный среди калишцев богом войны. Хотя, перед этим произошло еще несколько боев с освобождением рабов. Так что, когда мы встретили лидера восстания, то привели к нему целую армию калишцев. «Почему вы решили помочь нам? Эта война – возможность для нас отточить боевые навыки, и мы просто выбрали сторону, заслуживающую помощи». Кимаин был хмур и не снимал костяной маски. 100 лет мой народ взывал о помощи, но никто не откликнулся. Прозвенел его голос. «Я не доверяю вам, но…» Калишиц оглянулся, взглянув на своего напарника. Девушка в еще более устрашающей костяной маске, что совершенно привычно держала руку на мече, висевшем у нее на поясе. Она казалась расслабленной, но я чувствовал ее готовность в любой момент вступить в бой. Встретившись взглядом с Кимаином, она едва заметно кивнула. «Я приму вашу помощь, все же», — решил он. «Тогда позволь нам сделать то, что мы умеем лучше всего», — оскалился я. Лидер восстания наклонил голову в бок. «Когда вы будете готовы нанести решающий удар, я лишу силы Ямрина Кали управления, вырежу их командование. Хаймэм, это будет непросто», — заметил Кимаин. «Я смогу это сделать, но сначала ты покажешь мне, на что способен. Я хочу лично проверить твои навыки, Забрак». «Без проблем». Это была быстрая схватка. На самом деле, Кимаин был отличным воином, но у него не было опыта борьбы с форс-юзерами. Он сражался со мной как с обычным мечником, вооруженным простым стальным мечом. Хитрые уловки бога войны на меня просто не действовали. Я знал, когда он действительно атакует, и я превосходил его физически за счет того, что сила поддерживала меня, делала сильнее и быстрее. В результате, после короткой стычки Кимаин оказался на земле, а острие моего клинка уперлось в его живот под углом. Было очевидно, что с такой позиции я мог воткнуть меч ему под грудную клетку и пронзить сердце снизу. «Ты силен», — выдохнул Калишец. «Хотя это ведь были просто навыки поединка, они не помогут незаметно пробраться к лидерам сил Ямрина Кали. Но, тем не менее, после демонстрации силы Кимаин стал относиться ко мне с чуть большим доверием. Что интересно, пока Кимаин, как бы, проверял мои навыки, его напарница поговорила с моей ученицей, и они тоже решили устроить что-то вроде тренировочного поединка. И тут уже моя ученица чуть не оказалась убита. Калишейка лишь оставила маленький надрез на горле Твилечки, но, пожелая она, и Утрила оказалась бы мертва. Даже предвидение ее не спасло бы, противница оказалась просто сильнее, как мечник, и она была намного опытнее Кимаина. По крайней мере, пока дело касалось меча. Даже предвидя ее удары, мастерства Утрилы банально не хватало на то, чтобы ответить. «Это моя ближайшая соратница», — представил ее наконец лидер, Рандиру Лидж Каммар. «Она сильна», — кивнул я. «Я знаю, хоть этого было не видно, но Кимаин определенно улыбнулся под своей маской. Между этими двумя определенно что-то было. Что же касается плана восстания, сначала мы должны вернуть Шрулак. Разумно ли это? Сейчас вы рассеяны, Ямри не могут нанести по вам удар, но если у вас появится постоянная точка базирования, это священное место», — хмуро отозвался Калишец, — «и оно станет могилой для хаков. Так калишцы зовут Ямри, по имени их родного мира, хака. Но это слово уже укоренилось в языке калишцев, как олицетворение безжалостной мерзости. Мы еще обсуждали этот момент с захватом храма, и, на самом деле, идея калишца была неплоха. Он собирался устроить ловушку для Ямри. Для этого его отряд уже захватил на одной из уничтоженных баз жуков взрывчатку, и уже из нее калишцы собрали самодельные мины. Теперь им оставалось привлечь внимание жуков и заставить их нанести удар. И, для этого Кимаин решил использовать себя, как приманку. А просто нанести удар с воздуха жуки не смогут. Мы уже уничтожили их базу с бомбардировщиками. Также, после боев с жуками, в моей ученице все росли сомнения. «Мастер», — вздыхала Утрила, — «сейчас мы отдыхали в лагере сопротивления. Что тебя тревожит, девочка?» Та как-то жалобно на меня посмотрела. Ей не очень нравилось то, как я называл ее. «Все это правильно ли? Этот мужчина, он убил тысячи Ямри. Гораздо больше. И мы тоже так легко лишаем их жизни. Там, на корабле, я так легко убила всех тех пиратов, но имела ли я право кого-то лишать жизни? Я была джедаем». На этой планете ее сомнения достигли пика. Начинала она довольно бодро, но все эти смерти продолжали постепенно копить сомнения. «Скажи, Утрила, в чем цель ордена джедаев?» «Сохранение мира, защита. Ты убивала, девочка, но ты не убийца. Ты встала на защиту слабых и борешься с несправедливостью. Те, кого ты убила, это не безвинные жертвы, это жестокие войны. И, подумай вот о чем, каждое убийство, которое ты совершила, сколько невинных разумных это спасло, скольких еще убили бы или обратили в рабство те пираты и жуки, что пали от твоего меча». Девушка выпрямилась, внимательно ко мне прислушиваясь. «Орден джедаев действует иначе. Большинство джедаев при выборе, убить мерзавца и предотвратить многие смерти, или пощадить его, выберут последнее. Так их учили, и теперь они просто не могут взять на себя такую ответственность. Они не хранят мир и не защищают слабых, Они заботятся лишь о своем душевном комфорте. Это. Но мы не джедаи, Утрила. И вот что я еще скажу тебе. Кодекс Ордена требует отказаться от чувств. Нет эмоций, есть покой. Кивнула девушка. Так вот, это полное дерьмо банты. Поняла, а? Широко распахнув глаза, девушка удивленно разинула рот. Твои чувства, это то, что делает тебя тобой. Чувства делают нас живыми, наши эмоции, наши привязанности, симпатии и антипатии, это то, что мы есть. Учение джедаев просто наивное лицемерие. Даже мастера не избавлены от эмоций и привязанностей. И, задай себе вопрос, Утрила, если бы ты могла следовать кодексу в этом, отказаться от своих эмоций, стоит ли оно того? Девочка отрицательно покачала головой. А те, кто не испытывают эмоций, они покойны, мертвы внутри. Учитель, когда ты видишь несправедливость, как сильный притесняет слабого, твое сердце пылает возмущением. И это нормально, так и должно быть. У тебя есть сила, чтобы вмешаться, чтобы прекратить несправедливость и покарать зло. Так не бойся, не стой в стороне, а действуй. Я поняла, мастер. Серьезно кивнула девушка. Это было несложно, и она снова была готова следовать за мной, отринув сомнения. После этого разговора было еще несколько боев с Емри на планете. Кимаин собирал силы для возвращения священного храма. Я же собирал информацию об организации жуков на Кали. И, в конце концов, настало время исполнить план бога войны. Отбить храм от сил Емри было несложно, и наше с Утрилой присутствие позволило существенно сократить потери среди калишцев. Потом была подготовка. Местные трудились без устали, чтобы установить ловушки. Нужно установить мины под песком на пляже. Хаймэм уже. Кимаин щелкнул пальцами. Все побережье Джинува возле храма заминировано. Действительно, эти ребята знали, что делать. Они заложили взрывчатку под песок и прикрыли ее защитной тканью, чтобы она не сдетонировала от жары. Заряды соединены проводами и подключены к ручному детонатору. Хорошо, Утрила, останься здесь, следи за обстановкой. Если почувствуешь, что Емри идут в атаку, то поднимай тревогу. А вы, учитель, вы уходите? Я прослежу, чтобы жуки не выкинули какой-нибудь фокус. Собственно, на кинжале я подобрался к штабу противника и, скрытно подобравшись к командованию Емри, проследил за составлением их планов. Я не хотел, чтобы жуки просто разбомбили калишцев с орбиты. Но, как оказалось, у сил жуков на Кали просто нет таких средств. На планете была всего одна авиабаза с планетарными бомбардировщиками, но об этом мы уже позаботились, совершив несколько диверсий и уничтожив корабли. На орбите был десантный модуль с ограниченным штатом военных Емри, но вести орбитальный обстрел они не могут. И, в конце концов, Емри, по-моему, как-то неадекватно расценивают угрозу калишцев. Они видят в них не противника, а добычу. Как если бы курица с птичьей фабрики сбежала. В любом случае, мне даже не пришлось внушать какие-либо мысли полководцам жуков. Они и так были рады броситься прямо в ловушку Кимаина. И, полагаю, он прекрасно был осведомлен о характере мышления хаков. А потому, когда Емри провели высадку на берегу моря Джинува, калишцы начали обстреливаться с позиции храма, чтобы дать врагу увязнуть в ловушке. «Касса!» – прошипел Кимаин, перезаряжая свою винтовку. Может, в ближнем бою он был не так хорош, как его подружка, но вот снайпер из него оказался превосходным, и они помогают друг другу подтянуть навыки, в которых сами сильны. Так Кимаин обучал свою подружку стрельбе, а та учила его ближнему бою. Высадка техники закончена. Все их силы сконцентрированы на побережье. Это было чем-то похоже на знаменитую высадку в Нормандии. С той лишь разницей, что у Емри были мобильные силовые щиты, которые прикрывали их силы при наступлении. Только вот, купол защищал лишь от обстрела, но не от взрыва из-под песка. Что происходит? Недоумевал калишиец. Сигнал не проходит, связующий трос поврежден. После команды Кимаина, взрыва так и не произошло. Нет, это диверсия. Емри послали элитный отряд диверсантов для разведки и чтобы навести хаос в стане калишцев. В генеральном плане этого момента не было, скорее всего, инициатива кого-то из полевых командиров. Утрила, займись лазутчиками, я восстановлю проводку. Говорю ученице. Да, мастер. Хотя, на самом деле, я даже не искал места, где были повреждены провода. Вместо этого, просто сделав вид, что отлучился, использую силу для дистанционной детонации зарядов под побережьем. И, в итоге, основные наступательные силы были уничтожены серией мощных взрывов, как и планировалось. Возвращаясь к нашему управлению, по пути я зарубил лазутчика, что пытался сбежать от моей ученицы. КССС. Засвистело его разрубленное горло. Нельзя дать им шанса опомниться. Пора взять инициативу на себя. Верно. Кивнул мне Кимаин и обернулся уже к своим воинам. Братья, наше время пришло. Сегодня начнется наш освободительный поход. За Кали, Кали, Кали. И с яростным ревом калишцы бросились в бой, уничтожая рассеянные силы Имри. Это была первая масштабная победа восстания, но не последняя. Глава 6. Правосудие. Под покровом ночи мы с ученицей подобрались к штабу Имри. Пройдя охранный периметр, мы подошли к мосту, ведущему прямо к воротам базы. Рядом показался патруль жуков. Мастер, девочка была готова активировать световой меч. Не сейчас, Утрила спряталась за моей спиной, я же проводил инсектоидов взглядом. Они даже не взглянули в нашу сторону. И когда патруль прошел мимо, мы направились дальше. Взбежав по стене и усилив прыжок силы, преодолели ограду, чтобы оказаться на самой базе. Предвидение помогало избегать патрулей, а воздействие на разум позволило пройти мимо охраны. И вот, мы подобрались к генеральному штабу. Как раз, когда мы пробрались внутрь, в кабинете собрались несколько командиров. Непрерывным стрекотом звучала их речь. Жуки обсуждали свои планы на повышенных тонах. Их явно беспокоило то, насколько активным стало повстанческое движение на планете, а метрополия не посылала подкреплений. Для империи Емри мир Кали не настолько важен, чтобы прилагать слишком много усилий для его защиты. Под их контролем есть и другие планеты, которые приносят куда больше дохода. И их тоже нужно контролировать, подавляя местное население. Теперь пора, девочка. Поняла, учитель. И в следующий момент мы ворвались внутрь. Что могли сделать обычные инсектоиды против двух адептов тьмы? Все закончилось за считанные секунды. Мы прошлись по помещению смертоносным ураганом. Только одного я ненадолго оставил в живых, чтобы использовать на нем извлечение воспоминаний. Я хотел знать, есть ли еще командиры в этом штабе, и убедившись, что все они были тут, начал планомерную зачистку всей базы Имри. Мы не начали с этого сразу, чтобы не дать командованию шансы на побег, а потом, возвращаемся на кинжал Утрила. Да, учитель, за эту ночь мы уничтожили главное командование Имри на Кали, а также зачистили несколько региональных баз с их командованием. В результате армия жуков на планете оказалась дезориентирована, лишилась своей головы, что позволило калишцам провести крайне эффективную серию ударов по силам Имри. Но это они уже сделали сами, а мы с ученицей свою задачу выполнили. Отпор восстания оказался настолько эффективным, что уже через месяц Имри были вынуждены покинуть Кали. Мы сделали это, учитель. Утрила казалась счастливой. Естественно, она чувствовала себя героиней. Она и была героем для Кали. И, несмотря на многие смерти, для калишцев это был светлый миг триумфа. На этом наши пути разойдутся. Кимаин благодарно кивнул. Я признателен тебе за помощь. Вы двое помогли освободить наш мир, и вы всегда будете друзьями Кали, моими друзьями. Мол, и Утрила, я прикажу возвести памятники в вашу часть среди залов воинов. Умета, замялась девчонка. Честь для нас, усмехнулся я. А теперь финал. Мы с ученицей покинули Кали, и еще долгое время девочка была воодушевлена, ведь она поучаствовала в освобождении угнетенного народа, помогла разрушить людоедский строй Имри, противостояла несправедливости. Пусть ради этого она замарала руки кровью, но, за время, проведенное на Кали, девочка уже привыкла к убийствам. А вот чувствовать себя героиней для целого народа было для нее в новинку. И, мы снова вернулись к тренировкам. Пока со мной не связался Сидиус с новой миссией. Ничего сложного, просто пробраться в закрытую тюрьму, встретиться там с одним человеком, получить от него ядерное оружие и передать его преступной группировке. Естественно, на это задание я ученицу с собой не брал. Вообще, когда я только услышал ядерное оружие, то сразу насторожился. Но, стоило погрузиться в изучение доступных деталей задания, как все становилось только запутаннее. Если бы я не знал про фильмы и что грядет, то и не смог бы разобраться во всем этом. В деле же была замешана не только мощная группировка под названием «Бандо-гора», возглавляемая по слухам сикхской ведьмой. Здесь пересекались интересы нескольких преступных синдикатов, хаттов и аристократии Набу. Вот оно что, от осознания происходящего у меня перехватило дыхание. Они планируют террористическую атаку на банковский клан. Король Набу хочет освободить свой мир от влияния муунов. Это позволит ему перераспределить поставки оружейной плазмы. Хатты получат выгодные контракты. Гора смогут занять роль охраны поставок и еще долгими годами питаться от этой кормушки. Ну и синдикат Черного Солнца тоже получит свою выгоду. А главное, в результате этой атаки должен умереть Муун. Хива Дамаск, он же Дарт Плыгас, учитель Палпатина. Оригинальный способ следовать учению Бейна – сбросить на учителя ядерную бомбу. Что же нужно подготовиться? Размял я шею и взглянул на свой улучшенный меч. Подняв рукоятку силой мысли, я активировал оба клинка. С одной стороны вырвался алый поток яростного света, а с другой лишь слегка исказился воздух. Невидимый световой меч. Что это вообще за хреновина? Я просто немного покопался в генераторе маскировочного поля кинжала. Эффект достигается с помощью особого кристалла, по которому я вообще не нашел никакой информации в сети. Но, в генераторе этих кристаллов было больше, чем нужно. Точнее, сама конструкция генератора подразумевала два резервных модуля со своими кристаллами. Вот из одного такого модуля я и реквизировал таинственный минерал. Вообще, я хотел проверить, получится ли с помощью этого кристалла смоделировать маскировочное поле для брони, чтобы сделать костюм-невидимку. Но, расколотый кристалл получился просто идеальной формы для того, чтобы быть помещенным в световой меч. И я не удержался от эксперимента. Результат же получился довольно шокирующим, невидимый клинок. Таким образом, трюк с внезапным ударом вторым клинком стал еще более коварным. Я даже изменил конструкцию рукояти так, чтобы трубка второго клинка не была заметна. Теперь при беглом взгляде будет казаться, что это просто обычный меч с длинной рукоятью. Совершенно не похоже, что с обратной стороны должен появляться еще один клинок. И вот, перед тем как начать выполнение миссии, я обзавелся просто отличнейшей модификацией для своего светового меча. Ну и еще осталось несколько осколков загадочного кристалла для экспериментов. Пока же, пора было браться за работу. Первая часть задания была относительно простой. Торговец оружием подстроил ловушку и вовсе не собирался заключать сделку, но, в итоге, оружие я получил. А вот потом все пошло совсем не по плану. Слишком много заинтересованных сторон в деле. Возможно, об операции узнал кто-то еще и этим решил воспользоваться Джабба, пославший своих наемников на станцию-тюрьму уже для своих дел с местными главарями. Начался хаос, но я встретился с главарем Бандогара. Отлично. Вышла ко мне молодая девушка. Ее лицо было несколько грубым, но, все же, красивым. От нее прямо исходила сила. Нет, не та сила, а просто некая уверенность. Глаза ведьмы полыхали расплавленным золотом. Одета же она была в кожаный костюм и держала в руках два световых меча, пока что отключенных. «Значит, ты посредник, Заброк. Ха, стильные татуировки!» Усмехнулась она. «Заряд!» Спокойно произнес я, поставив товар. «Прекрасно!» Девушка подозрительно огляделась. «Ты больше не нужен!» «Ну, конечно!» В следующий момент алый клинок моего меча блокировал слитный удар двух красных мечей девушки. Ее глаза удивленно расширились, а в следующий момент сила резко оторвала ее от пола и впечатала в потолок. «Ха! Опускаю свободную руку!» И девушку вбивает уже в пол, потом в стену, а потом она вырывается из моего силового захвата. «Тварь!» – бешено кричит она, бросившись в атаку. Ее руки, держащие мечи, начали искриться синими молниями. Еще один силовой захват перехватывает один из мечей девушки, и она не может правильно нанести удар. Я же отбиваю своим клинком второй ее меч и, совершив изящный взмах, отсекаю ей руку. «Ха-ха!» – она выпучила глаза и, прежде чем девушка успела опомниться, получила по лицу кулаком. И сил я не жалел, да так, что ее лицевые кости затрещали. Ра-а-а. В ней вспыхнул гнев, и она попыталась отбиться. Удар уцелевшей рукой снова был отбит моим мечом и, совершив пируэт, я использовал технику рукопашного боя, которую изучал также в составе форм фехтования. Захват руки и бросок. Темная адептка оказалась на полу. Одна ее рука была отсечена в районе кисти, а вторая сломана. Совсем рядом с нами, где-то в стенах, проползло нечто хищное. В вентиляционных шахтах этой станции еще и какая-то злобная живность обитает. Но, почувствовав мою силу, эта тварь не решилась нападать и отступила, так и не показавшись. «Не знаю, почему ты напала», — придавил я свою противницу ногой. «Но тебе повезло, пока что ты полезна живой. Забирай бомбу и убирайся». «Хах», — тяжело вздохнула девушка. «Кто ты такой, мол?» Я прищурился. «Дарт, мол», от девушки полыхнуло удивлением. «Ты, в тебе сильна темная сторона, но твои навыки ужасны. Девушка стиснула зубы, не став ничего на это отвечать. Она сама это почувствовала, что совершенно не могла противостоять мне. Разница в наших силах была слишком высока. Но, все же, она нашла в себе силы подняться, стоило мне убрать ногу с ее спины. Что касается ее ран, то это не проблема для пользователя темной стороны. Даже не имея особого мастерства, пользователи тьмы очень живучие. И, надеюсь, это не последний раз, когда я встретил эту ведьму. Честно, мне даже немного понравилось сражаться с противником, который желает тебя убить. Жалко лишь, что она оказалась настолько слабой. Это было слишком легко. Впрочем, оставил ее в живых я не из-за этого. Эта девчонка еще нужна для выполнения плана Сидиуса. Возможно, я мог бы попробовать ее переманить к себе. Но мне не хочется работать с полубезумной темной джедайкой. Куда лучше совращенные тьмой юные падаваны, которых я сам воспитаю верными мне. А пока, я вернулся на кинжал и покинул систему. Отлично. Вздохнув, набираю сообщение. Ученик. Приветствовала меня голограмма лорда Ситхов. Задание выполнено, владыка. Очень хорошо, ты отлично постарался. Дарт Мол, отдыхай и восстанавливай силы. И на некоторое время я был свободен. Осталось лишь тренироваться и наблюдать за событиями. Так, не прошла и неделя, как на одной из Луннабу был уничтожен деловой комплекс банковского клана. Но, Хива Дамаск под удар не попал. Возможно, он предвидел угрозу. Тем не менее, Палпатин в любом случае воспользовался ситуацией в свою пользу. Он добился отречения короля Набу от своего титула, и на его место начали готовить королеву Падме Амидалу. Попутно, через своих пешек в Сенате он сильно подорвал авторитет действующего верховного канцлера Валорума. Я, можно сказать, наблюдал своими глазами, как ситуация в галактике постепенно подбирается к тому, что было в фильмах. Да, кстати, на фоне этого теракта как-то и не особо заметно промелькнула новость о крестовом походе калишцев. «Учитель, неужели они тоже захватчики?» – спросила меня Утрила. «Емри терзали их мир больше века, они злые и жаждут мести. Но, посмотри вот на что, Кимаин направил свои силы на Аббаджи. Я открыл на датападе проекцию планеты. Так же как и Кали, эта планета была захвачена Емри, а ее население оказалось порабощено. Это не просто вторжение, это освободительная война». Вот как, удивилась девушка, и вздохнула с облегчением. Она помнила суровых воинов Кали, где-то безжалостных, стойких, но сражающихся за правое дело, во имя своего народа. И ей не хотелось думать об этих ребятах плохо. Хотя, в действительности, стоит отметить, что колония на Аббаджи отличается от того, что было с Кали. Эта планета богата ценными ресурсами, а местное население неплохо разбирается в изготовлении некоторых товаров, которые экспортирует империя Имри. Из-за этого экспансия Аббаджи была существенно мягче. Жуки не пытались превратить коренное население в скот и пустить на консервы. Нет, это был относительно процветающий мир. И теперь туда пришел бог войн Искали, чтобы учинить геноцид хакским жукам. Но, стоит отметить, что Имри какое-то время пытались остановить это вторжение самостоятельно. Это длилось больше года, за который Кимаин неплохо продвинулся в своей военной кампании. Он захватил космические корабли и технику Имри, обучил целую армию и заручился поддержкой местных националистов. Первое время вторжение на Аббаджи продвигалось тяжело, но потом его войска освоились. Имри в этом мире были практически полностью уничтожены, после чего крестовый поход был направлен в следующий мир, захваченный куда-то жуками. И вот тогда-то Имри всполошились не на шутку. Их сенатор устроил чуть ли не истерику в Совете Республики. Началось обсуждение, и быстро оказалось, что у жуков есть немало деловых партнеров, которым совсем не выгодно, чтобы их империя оказалась уничтожена собственными же рабами. Джедаи закончат эту войну. Слегка улыбнулась Утрила, узнав о том, что сенат направил туда ее бывших братьев по ордену. Конечно, посмотрим, к чему это приведет. Усмехаюсь. Что вы имеете в виду, мастер? Кто такие калишцы? И кто Имри? Восставшие рабы. Сопротивление оккупации, а хаки-захватчики. Совет должен наложить санкции на их империю, чтобы сдержать амбиции Имри. Да, а если посмотреть с другой стороны, со стороны Совета, Кали — это бедная планета, населенная истерзанными калишцами, а Имри — это развивающееся государство, ведущее активную торговлю с центральными мирами. Девчонка разинула рот. Но они же нарушают галактические законы республики. Знаешь, мне самому интересно, что решат джедаи. Улыбнулся я. Посмотрим. И они решили. Спустя неделю после того, как джедаи прибыли на Абаджи, где базировался космический флот калишцев, война действительно оказалась окончена. Нет, они не могли. Шокированно выдохнула моя ученица. Под угрозой вмешательства республики, Кимаин был вынужден отступить. Он воинственный и гордый лидер, но он заботится о своем народе больше, чем о своей гордости. Он уже сделал невероятное, дал отпор Емри и освободил Кали. Тягаться же с Галактической Республикой ему уже не по зубам, и он это знает. Тем более, что всего пара джедаев вырезала половину его личного элитного отряда из лучших бойцов Кали, и захватили в плен самого Кимаина. Да, силовая дипломатия, она такая. Освобожденные колонии Емри были возвращены в пространство Империи Емри. Юридически республика защитила суверенитет Емри, фактически она признала жителей захваченных колоний собственностью Емри. А на Кали были наложены унизительные санкции, которые грозили их миру очередным кризисом. Почему? Выдохнула Утрила. Орден джедаев уже давно не тот, каким был когда-то. Покачал я головой. Отстранившись от власти, они потеряли всякий контроль над республикой, позволив ей разлагаться. Орден просто отдал всю ответственность в руки сенаторов, и теперь джедаи стали цепными псами сената. Но я ведь знаю их, многих из них. Мой учитель был достойным человеком. И магистры, они мудрые и добрые. Мастер, простите. Ничего. Махнул я рукой. Джедай и правда может быть хорошим, добрым человеком. Но, ты же помнишь, чему вас учили. Многие джедаи скорее позволят злу расцвести, чем замарают руки. Они слишком сильно боятся перестать быть добрыми и хорошими. Утрила нахмурилась, глядя на изображение Эббаджи. Теперь ей есть над чем подумать. Кстати, ты хотела вернуться в Орден, повидать знакомых? Да, вы отпустите меня? Снова удивилась Твилечка. Я же, уже даже привычно погладил ее легко. Ученица вдруг сразу забыла о своих сомнениях и потянулась ко мне. Ты разве не чувствуешь этого сама? Чувствую, что, учитель, связь. Ты уже больше года постигаешь тайны силы под моим руководством. Ты привыкла ко мне, а я привык к тебе. Связь учителя и ученика, привязанность. Девочка подняла брови, ну, если бы у нее были брови, и радостно заулыбалась. Но потом как-то помрачнела. Знаете, учитель, я уже не уверена, что хочу снова возвращаться туда, даже ненадолго. Как хочешь, учитель, может, тренировка? О, когда еще ты сама напрашивалась, чтобы я надрал тебе зад. Идем, мастер. Хе-ха-ха. Следует признать, что за этот год она сильно выросла в мастерстве. В ордене ей бы уже дали титул рыцаря-джедая. Хотя, в фехтовании она еще даже не на половине пути, но уже довольно уверенно использует маракаши и сарису, комбинируя их между собой в неком подобии одноручного нимана. И еще лучше она осваивала техники силы. Может, ее мощь была не так уж и высока, но контроль впечатлял. И в постоянных поединках я тренировал ее не ослаблять этот контроль, использовать силу в стиле дун-мощь, то есть, одновременно фехтовать и использовать техники силы для атаки противника, чтобы сбить уже его концентрацию, заполучить инициативу и, в конце концов, победить. Также я наконец-то обучил ее сокрытию на достаточном уровне, чтобы она могла даже пройти рядом с храмом джедаев и остаться незамеченной в силе. Хотя, ее все еще могли бы узнать в лицо, в общем-то. О, и я все же научил ее технике молнии силы. В конце концов, мне самому нужно было оттачивать применение этого навыка, и периодически я испытывал молнию на своей ученице. Это также позволило ей самой лучше понять суть молнии и освоить данную способность. И снова, только увидев фиолетовые искры, окутавшие мои руки, она сосредоточилась на технике Тутаминис, пытаясь сдержать мою силу. Но, ей не хватало мощи и контроля, чтобы справиться с молнией силы. Акх, превосходно, Утрила. Погасив молнию, я опускаю руки. Ты уже способна выдержать это. Да, учитель, хоть это и больно, но, я сразу объяснил девочке, что испытание молнией поможет ей не только освоить этот навык, но и закалить себя. Когда Сидиус только начал мое обучение, первые пытки молнией силы доводили меня до такого жалкого состояния, что я становился совершенно беспомощным. Но, со временем, я привык, научился терпеть боль и защищать свою нервную систему от влияния молнии. Хотя, противостоять молнии Сидиуса очень сложно. Но, например, молния Утрилы меня даже не замедлит. И я также хочу, чтобы моя ученица была готова к тому, что ее враг может применить молнию силы против нее, чтобы она могла это преодолеть и победить. Что касается моих навыков, я практически не изучал новых техник, У меня и так сейчас довольно обширный арсенал способностей. Вместо этого я сосредоточился на развитии того, чем уже овладел. Та же молния силы, ее потенциал гораздо больше, чем мои возможности на данный момент, и я развивал этот потенциал. По крайней мере, я отточил навык электрического удара, с помощью которого молния исходит от всего моего тела, и теперь использование этого приема уже не грозило мне возможной остановкой сердца или повреждением нервной системы. Даже больше, теперь я мог поддерживать подобное состояние некоторое время, практически купаясь в электричестве, и это делало меня еще более опасным бойцом ближнего боя. Также продолжал оттачивать телекинез. Мне была интересна идея использовать это для фехтования, и, в какой-то момент я действительно начал играться со своей ученицей, заставляя ее драться не против меня самого, а только против моего меча, которым я управлял силой мысли. Но, пока мне хватало сноровки лишь для того, чтобы нормально контролировать лишь один объект таким образом. Нет, можно, например, поднять телекинезом кучу камней и запустить их всех во врага, но при таком подходе я не контролирую каждый объект в отдельности, а применяю силу к ним комплексно, так сказать. Попутно я вернулся к освоению основ ситхской алхимии. Ранее, еще до получения титула лорда ситха, я уже использовал ее для синтеза алых кристаллов своего меча. Но это не просто техника, а скорее целый раздел техник, связанных прочно с технологиями. Меня же больше интересовала возможность обрабатывать предметы силой. Нечто подобное использовал убитый мной мастер-джедай. И, похожим образом, теперь я начал насыщать силой свою тканную броню. Сверхпрочное волокно моей мантии так было крайне совершенным в плане своей структуры. Но, все же, небольшие изъяны можно было ощутить, и я их исправлял, делая свое облачение более серьезной защитой. Вдобавок, постоянная подпитка силой сама по себе делает ткань крепче. Со временем этот эффект слабеет, но не в том случае, когда я периодически обновляю подпитку. И, конечно же, я снова занялся экспериментами с таинственными маскировочными кристаллами. Изучив генератор маскировочного поля кинжала, я все же смог собрать в своей мастерской весьма хитрое устройство – маскировочный пояс. Он также создает поле невидимости, хотя для целого корабля этого слишком мало, но вот скрыть одного человека можно вполне. Возможностями этого устройства отлично сочетались с моими собственными способностями к сокрытию. Ну и последний оставшийся кусочек кристалла я использовал, чтобы установить функцию маскировки на дроида. Это модифицированный робоглаз, дроид-разведчик. Я также установил на него два легких бластера и шокер, ну и немного улучшил его программное обеспечение, сделав дроида умнее. Даже для джедая внезапная атака невидимой машины-убийцы может оказаться смертельным сюрпризом. Но, обзаведясь всеми этими крутыми гаджетами, я теперь думал о том, где достать еще этих загадочных кристаллов. Очень сомневаюсь, что Сидиус просто возьмет и предоставит их мне, да и не стоит ему знать, что я увлекся технологиями маскировки. Мое воображение уже рисовало вокруг меня образы скрытых под такой маскировкой акалитов с невидимыми световыми мечами и мастерски овладевшие техникой сокрытия. Личный отряд форс-юзеров-убийц. Пока же я даже не использовал функцию невидимости в своих гаджетах, храня их как козырь. Хах, а тем временем. Отлично, у тебя получается все лучше и лучше, девочка. Мастер, недовольно выпалила Утрила. Тренировки продолжались. Теперь драться с девчонкой на световых мечах было куда интереснее. Иногда она даже могла удивить ее. Собственно, хоть я и учил ее классическим стилем, но, чтобы хоть как-то противостоять мне, ей приходилось волей-неволей улучшать стандартные формы, чтобы сделать их более непредсказуемыми. «Я не девочка», — раздраженно выдала она, совершив довольно неплохую атаку. Зазевался. Покачал я головой. «Будь у нас боевые мечи сейчас, ты отсекла бы мою руку». «Да, но я бы все равно тебя убил». «Да, да, да, я ранила мастера». «Эй, не зазнавайся, сейчас я тебе снова зад надеру». «Ха-ха-ха». В порыве веселья Твилечка сама повернулась ко мне спиной и провокационно вильнула задом. Мол, давай попробуй, Дарт Мол. И, полуобернувшись, она еще и язык показала. «Приготовься». Когда же я пошел в атаку, она моментально собралась, и она снова попыталась провернуть свой удачный финт. Это просто не могло сработать на мне дважды, девочка. Жесткий блок. Я отвожу ее меч в сторону и резко сближаюсь, взяв ее руку в захват. Разворот, и я прижимаю уже выключенный меч к ее шее. «Ха-хэм, мастер!» — выдохнула побежденная ученица и качнула тазом, прижимаясь ко мне спиной. Но при этом также к моему паху примкнула ее упругая попка, которую я прекрасно чувствовал через ее тренировочный костюм. Причем она не пыталась так ошеломить меня, просто она настолько мне доверяла, что могла позволить себе подобное раскованное поведение. «Ты стала сильнее, девочка, но не настолько, чтобы так беззаботно вилять передо мной задом», — протянул я и, не удержавшись, провел рукой по талии девушки, после чего погладил ладонью ее бедро. Она медленно развернулась, чтобы посмотреть мне в глаза. «Учитель, я видел, чего она хочет», и только приобнял ее, когда девушка прижалась ко мне и, приподнявшись на цыпочках, коснулась моих губ своими. В конце концов, юная ученица все же влюбилась в своего учителя. Глава 7. Особый урок 18+. Поцелуй продолжался уже почти минуту. Страсть все сильнее распалялась в сердце у Трилы. И, если вначале она боялась, что я ее отвергну, то, поняв, что я не спешу отстраняться, закинула руки мне на плечи и нежно обняла. С самого начала мое влияние на девчонку было довольно сильным, и я мог бы взять ее уже давно. В конце концов, она действительно довольно соблазнительна. Но мне было нужно не только ее тело, но и ее разум. И было важно, чтобы она сама тянулась ко мне. Можно сказать, это как дуэль: кто первый влюбился, тот и проиграл. А у меня тут было преимущество. Не уверен, что вообще могу кого-то любить. Мастер на секунду отстранилась от моих губ Утрила, после чего уже я впился в ее нежные губы поцелуем. Сзади раздался грохот. Эта рукоять меча выпала из ослабевших рук девушки. Я же только сильнее ее прижал к себе, углубив поцелуй. Имхаха, слегка покусывая ее губы, проникаю в рот девушки своим языком. Оба моих сердца бьются в предвкушении. Свободной рукой, погладив спину ученицы вниз, сжимаю ее упругую попку. И с жужжанием гравидвигателей к нам подлетел один из разведдронов, начав пищать и мигать своим красным глазом. Раздраженно отстранив от себя девушку, я взглянул на дроида. «Потом поговорим, девочка». «Деда, мастер». Сердце переполняло разочарование. Такой момент был испорчен. Хотя, можно было бы и отослать дроида, но взвесив все за и против, я решил ответить на вызов. Поиграть со своей ученицей я могу и попозже. А Сидиус, который захотел связаться со мной, конечно, может и подождать, но лучше не стоит. И вот, оставив пока Утрилу в тренировочном зале, я удалился в мастерскую, где и ответил на вызов. «Ученик», — проскрипел голос Палпатина. «Владыка, для тебя есть новое задание. Что мне нужно сделать?» Сидиус улыбнулся. «Мне нравится твоя исполнительность, мол, пришло время сделать еще один шаг к осуществлению нашего плана, и пора устранить помеху. Ты должен нанести удар в самое сердце Черного Солнца. Преступный синдикат, влияние которого охватывает практически всю галактику. Я уже имел с ними дело, когда мне приходилось убивать криминальных авторитетов, принадлежащих к этой группировке. Истребить их, владыка? Нет, они еще могут пригодиться в будущем. Сейчас же, я хочу, чтобы в Черном Солнце воцарилось смятение. Обезглавь их и посей в их рядах раздор. Твоя главная цель — человек Алекси Грин и его приспешники Виго». «Мне все ясно, владыка». «Превосходно. Я буду ждать результатов». Закончив разговор, Сидиус отключился. Я же вернулся к своей ученице, по пути уже прикидывая примерный план. Палпатин ясно дал понять, что убийство лидера Черного Солнца недостаточно. Вполне вероятно, что после этого его место быстро займет сильнейший из Виго. Это слово, по своей сути, означает младшего родича, племянника, а лидер, естественно, отец преступного мира. Типичная мафия, заигрывающая в семью. И Сидиусу важно, чтобы они перегрызли друг друга. И если вырезать сразу все высшие руководства, вот тогда-то Черное Солнце заполыхает. «Мастер», — несколько взволнованно протянула Утрила, встретив меня. «Собирайся, мы вылетаем на задание». «О, что мы будем делать?» «Хаймэм, нашей целью будет Черное Солнце. Преступная группировка?» «Да, уничтожить их полностью слишком затратно. Нашей задачей будет лишить их головы». Погрязнув в междоусобице, как ядовитые насекомые в банке, они потеряют свое влияние на политику центральных миров. И вскоре мы уже покидали Мустафар на кинжале. «Учитель, я тут подумала», — замялась девушка. «А разве мы не сделаем только хуже?» «Хаймэм, интересно, Объясни ход своих мыслей, девочка. Утрила мило надула щеки и шлепнула меня ладошкой по плечу. Она все еще так мило реагирует, когда я зову ее девочкой. Мастер, так почему ты считаешь, что мы сделаем хуже? Улыбнулся я. Ну это черное солнце, я знаю, что они очень влиятельны и управляют преступным миром почти во всей галактике. Планетарные банды, галактические пираты, сейчас их деятельность организована и скрыта в тени, но если мы убьем их лидера, нарушим их организацию, то начнется хаос и прольется много крови. В чем-то ты права, вздохнул я, но тебе стоит понять одну важную вещь, Утрила. Да, мастер, ты считаешь, что организованная преступность не так страшна, как мелкие воюющие банды. Это не так, разделенный хаос в преступности, это лишь легкая простуда, а преступная империя, это рак. Черное солнце не приходит к обычным разумным и не крадет их деньги. Они идут в политику, подкупают сенаторов и гребут деньги из налогов республики. Ну и также контролируют преступную деятельность, работорговлю, наркотики, оружие. Прервавшись ненадолго, я провел рукой над терминалом, задав координаты. Сливаясь с государством, преступная империя влияет на законодательство. Она подстраивает работу правоохранительных и законодательных органов под себя, и законы государств республики превращаются в неработающий фарс, который не защитит своих граждан, потому что эти законы будут играть на стороне Черного Солнца. Утрила хмурилась, пытаясь понять суть моих объяснений, но она еще не охватила в своем воображении всю картину. Пока государство работает нормально, оно может бороться с мелкими разрозненными группировками. Но когда преступная империя сливается с государством, обычный народ становится рабами преступного мира. Если позволить Черному Солнцу и дальше распространять свое влияние на высокую политику, кто знает, может уже через 10 лет республика узаконит работорговлю? Это невозможно, возмутилась девушка и отшатнулась, увидев мой зловещий оскал. Так ли, девочка, разве ты не видела сенаторов на Корусанте, что покупают рабов, как статусные диковинки? Они покупают рабов во внешнем кольце и заключают с ними трудовой контракт. Теперь, официально эти рабы просто рабочие, но они все еще рабы, только законные. Твилечка поджала губы. Вот теперь она точно понимала, о чем я говорю. Как дитя Рилота, она очень хорошо была знакома с рабством, хотя и покинула родной мир в очень раннем возрасте. И ты забыла самое важное, ученица. Что, мастер, неважно, насколько все это оправдано. Ты моя рука, в конечном итоге, тебе не нужно волноваться о чем-то еще, кроме как о выполнении моих приказов. Да, мастер, а теперь, откинувшись в кресле, я покосился на свою ученицу. Иди ко мне, мастер, продолжим там, где нас прервали. Когда девчонка потянулась ко мне, я схватил ее за руку и рывком притянул ее, заставив Утрилу забраться на мои колени. Имхаха, наши губы снова соединились в поцелуе, и Твилечка оставила свои сомнения и раздумья позади, отдавшись бурлящей в ней страсти. Она не контролировала это в полной мере, когда ее тело начало эротично извиваться в моих руках, стоило лишь погладить ее чувствительные места. Просто, так пробуждалась ее глубинная память, невольно она начала подражать тем Твилечкам-рабыням, которых видела в детстве, повадки которых отложились глубоко в ее литку. Погладив ее талию, запускаю руку под мантию девушки, касаясь ее гладкой кожи, а потом, сжимаю в свою ладони небольшую мягкую грудь Утрилы. Мах! Чувственно вздохнула она, стоило мне прервать поцелуй. Учитель, идем. Поднявшись с кресла пилота, я подхватил девушку на руки, и Твилечка радостно повисла у меня на шее, качнув ножками. Так я отнес ее сначала в кают-компанию, где и уложил на диванчик перед центральным столом. В личных комнатах места как-то совсем мало. Учитель, выдохнула девушка, с восторгом смотря мне в глаза, когда я навис над ней. Стянув с нее пояс, я полностью распахнул мантию и, наклонившись, снова ее поцеловал. В то же время моего торса коснулись пальчики Утрилы. Она провела ими по моей груди и, в конце концов, схватилась уже за мою мантию. Я сам снял свой пояс, отправив его телекинезом на стол. Туда же убрал рукоять меча. После этого ученице стало гораздо удобнее распахнуть уже мою мантию. И теперь она провела ладонями по моему обнаженному торсу, потянувшись к штанам. Это плавное движение вызывало у меня внутреннюю дрожь, полную предвкушения. И вот, ее руки касаются моего паха, ощупывая уже окрепший член через одежду, а в следующий момент я схватился за распахнутую мантию девушки и резко поднялся вместе с ней. «Мах!» — охнула она от неожиданности, но, опомнившись, она чуть отстранилась и, сексуально изогнувшись, опустила плечи с руками, позволяя мантии просто соскользнуть с нее. «Мастер!» — возбужденно вздохнула она. «Вы знаете, вы стали для меня очень важны, и я хочу показать, насколько сильно». Протянув ко мне руки, она опустила их к моим штанам. «Мне определенно это нравится, девочка, я не гейр, ха-ха», надулась утрила, «ха-ха». И, пока она демонстративно дулась, я прихватил ее за талию и, повернувшись вместе с девушкой в бок, одним движением снова уложил ее на диван, оказавшись сверху. Нужная фраза сама собой пришла на ум.